«Я хочу знать, что вам известно о серийном убийце». Она устремила на него испытующий взгляд, чувствуя, как ледяная вода течет по вискам. Комиссар, широко расставив ноги, встал в лужу и посмотрел Аннике в глаза. Взгляд у него был настороженный и вполне бесстрастный. «О каком именно?» — спросил он. «Черт!» — выругалась она, почувствовав, как несколько снежинок упали ей за воротник. «О том, который рассылает своим жертвам цитаты из Мао Цзэдуна». Несколько секунд Ка молча смотрел на нее, а она, как снег падает ему на волосы, тает и стекает на брови. Оранжевый плащ быстро промок на плечах, голая рука, державшая портфель, сжалась сильнее. «Я пока не в курсе», — ответил он. И Анника почувствовала, что внутри у нее стало холоднее, чем на улице. «Журналист Лулио, мальчик, который стал свидетелем убийства, центрист из Эстхаммара. Эти преступления должны быть как-то связаны между собой». Он сделал шаг вперед, глаза его потемнели. Он попытался пройти мимо Анники. «Я не могу сейчас говорить», — сказал он, не разжимая губ. Анника быстро сместилась справа и загородила ко вход. «Это Рагнвальд», — сказала она, когда он оказался лицом к лицу с ней. «Он стоит за этими убийствами. Разве нет?» Комиссар на несколько мгновений задержал взгляд на Аннике. Пар их дыхания смешивался, прежде чем ветер уносил облачко. «Хороший день выбрали вы для этого разговора. Лучше не могли придумать», — недовольно сказал он. «Я была такой всю жизнь», — ответила она. «Я позвоню сегодня вечером». И Анника пропустила его в дверь. Она обернулась и услышала, как он назвал свое имя, как загудел электронный замок, как со скрежетом открылась металлическая дверь. Удивительное дело, в какую бы сторону ни шла Анна Снабхани, ветер все равно дул ей в лицо. Каждый раз, когда она меняла направление, то же самое непостижимым образом делал и ветер, несший липкий снег. Как обычно, она проклинала свою уступчивость в тот день, когда Мехмед предложил, чтобы Миранда ходила в садик в его районе, а не в районе, где жила Анна. Правда, собственное жилье было именно у него, поэтому в его предложении была своя логика. Но все, хватит. 4 года, 18 000 часов, потраченных на дорогу. Детский сад был расположен в невероятно идиллическом месте, в тихом уютном дворе самого приятного района Эстермальма. Фамилии почти всех подружек Миранды начинались с Фон или были заново придуманными именами нуворишей типа Сильвербильки. Примечание. От немецкого Сильвербильки. Серебряное дитя. Ах да, фамилия близняшек Андерсен, как у самой популярной в Швеции киноактрисы. Анна свернула за последний угол и сразу получила в глаза пригоршню льдинок. Она застонала от отчаяния. Впору поворачивать назад. Остановилась, чтобы перевести дух, увидела вход в сад и на миг укрылась от ветра за фасадом ближайшего дома. Ни ветер, ни снег не помешают Анне ее прикончить, это она знала твердо. Это была не просто ревность, или как еще можно было назвать это чувство. Это была работа, или, правильнее сказать, пылающий костер, подобный тому, какой развели хозяева под ее начинанием ТВ «Скандинавия». Это была неугасимая борьба за власть. Сегодня семья владельцев, контролирующая крупнейшую сеть распределения фильмов в Скандинавии и, кстати, владеющая газетенкой Анники, сорвала переговоры, которые они вели с иностранными и отечественными кинокомпаниями. Были нарушены устные договоренности, лежавшие в основе раскрутки «ТВ «Скандинавия». Все, одна за другой, начиная с 8:30 утра. Под праздник семья решила ударно поработать, напугав до смерти все независимые кинокомпании к северу от экватора. «Интересно, что будет дальше?» — думала Анна Снабхани, вглядываясь в сумрак полуприкрытыми глазами. держится ли ее телевидение на жидкой глине или на зыбучем песке. Выбор небогат. Ей сильно захотелось выпить. Лучше всего лимонной водки, чтобы ощутить вату в голове, чтобы размякло и расслабилось все тело. «Но сначала надо забрать Миранду», — подумала она, и явственно увидела перед собой лицо Анники, вещающей что-то о преимущественных правах отца. Вспомнила, как Мехмед вышел из себя, кричал, падал на колени, а потом, наконец, сел в машину и как безумный выехал на улицу и намертво застрял в сугробе в сотни метров от завода в Хеллерфорснесе. «Нет, никогда», — подумала Анна, и, не обращая больше внимания на ветер, направилась к входу в сад. Густой детский запах, запах мокрой одежды, окружил ее уже в дверях. Лестничная площадка была заляпана глиной, а поверх шкафчиков красовался бодрый призыв. «Ну-ка, быстренько разулись!» Анна вытерла ноги о коврик, но, судя по его состоянию, это было бесполезно. На цыпочках она прошла в холл, где вдоль стен стояли синие металлические индивидуальные шкафчики, набитые детской одеждой, мягкими игрушками и рисунками, изображавшими отдых в деревне, дни рождения и вынос праздничных елок. Анна перевела дух, негромко позвала дочь и в этот момент увидела эту женщину, стоявшую у входа на кухню. Высокая, стройная. Из-под палестинского платка видны длинные рыжие волосы, распущенные по плечам. Анна растерянно заморгала. Просто неслыханное средневековье. Женщина в палестинском платке. Женщина, увидев Анну, застыла на месте. В глазах ее промелькнула паника. «Я», — заговорила она, собравшись с духом. «Меня зовут Сильвия». «Да, это я, Сильвия». Она шагнула вперед и протянула руку. Анна Снапха не принялась в упор рассматривать эту женщину, чувствуя, как в ней закипает злоба, закручивающая в узел желудок. Она не смогла заставить себя принять протянутую руку соперницы. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, слыша в ушах глухое эхо собственного голоса. У новой женщины Мехмета, его невесты, будущей супруги, будущей матери его ребенка, был довольно жалкий и подавленный вид. «Я должна была забрать Миранду, но она сказала, что ты...» «Теперь моя неделя», — отрезала Анна, удивляясь тому, что слышит свой голос как бы со стороны. «Зачем ты здесь?» Сильвия, беременная невеста, нервно облизнула губы, и Анна заметила, какие они чувственные эти губы. Сильвия была красива, намного красивее ее, Анны. Ревность и злоба застилали глаза, острыми ножами кололи сердце. Она была вне себя от гнева и чувства унижения. Но в следующий миг поняла, что проиграет, если даст сопернице заметить свою слабость, если тотчас не восстановит самоуважение и уверенность в себе. «Я, вероятно, ошиблась», — сказала Сильвия. «Я была уверена, что должна сегодня ее забрать. Я думала, что сегодня мой день». «Ты все свои фразы начинаешь с местоимения «я», — сказала Анна, резво отступила, обошла Сильвию, красивую беременную невесту, и вошла на кухню, где услышала сердитый вопль. «Мама!» Миранда бросилась в объятия матери с зажатым в кулачке огрызком яблока и липкими губами приникла к волосам Анны. «Радость моя!» — прошептала Анна. «Чем же ты сегодня целый день занималась?» «Они хотели меня связать, но я вырвалась и, как дракон, полетела по улице до самой Лидингё». Анна рассмеялась. Девочка оторвалась от матери и пошла в раздевалку, не обратив внимания на мачеху. Обернувшись, девочка крикнула через плечо. «Мы поедим где-нибудь, мама. Я хочу яичницу». Анна подошла к Сильвии, которая по-прежнему загораживала проход. «Мне можно пройти?» — сдержанно спросила она. «Я очень плохо себя чувствую», — сказала Сильвия. Глаза ее наполнились слезами. «Я не понимаю, как я могла так ошибиться. Прости. Все дело Мне так плохо, меня все время тошнит. «Сделай аборт», — сказала Анна. Красивая Сильвия вздрогнула, как от пощечины. Лицо ее вспыхнуло. «Что?» — спросила она. Анна сделала еще шаг, подошла к Сильвии так близко, что задышала ей прямо в лицо. «Самое противное, что я знаю, это избалованные бабы, которые все время хнычут. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе еще и посочувствовала?» Элегантная беременная Сильвия отступила на шаг и, широко раскрыв рот и глаза, отвернулась к кухонной двери. Анна с Напхани прошла мимо нее, чувствуя, как пылает лицо, подошла к своей ненаглядной умнице дочке, которая, самостоятельно одеваясь, принялась болтать о тесте для блинов. Она взяла Миранду за руку и вышла с ней из сада, чувствуя спиной уязвленный взгляд Сильвии. Анника пожарила рыбные палочки и натолкла картофельное пюре, чего никогда не делала, когда Томас был дома. Томас привык к добротной домашней пище, его мать всегда придавала большое значение качеству продуктов. Но, боже мой, как же это, наверное, трудно. Семья Томаса владела продуктовым магазином. Нельзя, правда, сказать, чтобы дорогая свекровь надрывалась на работе в собственном магазине. Она лишь приходила туда и набирала то, что ей хотелось, не расплачиваясь и не внося записей в бухгалтерские отчеты. Понятно, что у нее была масса времени на готовку. Томасу никогда не приходилось самому чистить картошку. Он не знал, что такое полуфабрикаты, и очень удивился, когда Анника пришла домой с пачкой равиоли. Правда, его дети с большим аппетитом уплетали за обе щеки прессованную рыбу и пюре из картофельного порошка. «Обязательно надо есть вот это красное?» — спросил Калли. Ей придется старательно отмывать посуду от перца, который дети аккуратно сдвинули на края тарелок. Анника сидела, чувствуя, как под ней горит стул. Ей предстояло еще по меньшей мере 4 часа напряженной работы. «Нет», — сказала она, — «теперь можете посмотреть кино, если хотите. Какой диск мы возьмем?» «Ура!» — закричала Эллен и с таким чувством взмахнула руками, что ее тарелка оказалась на полу. Анника встала и подняла тарелку. Она уцелела, чего нельзя было сказать об остатках еды. «Красавицу и чудовище!» — сказал Калли и спрыгнул со стула. «Нет», — отрезала Анника, чувствуя, как запылали ее щеки. «Только не это». Дети, широко раскрыв глаза, уставились на мать. «Но этот фильм нам подарила бабушка», — сказал Калли. «Тебе не нравится красавица?» Анника подавила дурное настроение и наклонилась к деткам. «Красавица и чудовище на самом деле очень плохой фильм», — сказала она. «Он нам лжет». Чудовище захватило в плен красавицу и ее папу. Оно мучило их, оно их похитило и всячески тиранило. «Вы думаете, что это хорошо?» Дети дружно покачали головой. «Вот именно», — сказала Анника. Но все же красавица полюбила чудовище. Она знала, что если по-настоящему крепко полюбит, то спасет его. «Но это же хорошо», — сказал Калли, — «что она спасла его». «А зачем ей было это делать?» — спросила Анника. «Зачем было спасать чудовище, которое только и занималось тем, что мучило ее и грубо с ней обращалось?» «Но если оно стало очень милым в конце...» — сказал Калли, и его губы дрогнули от воспоминания. Анника в смятении посмотрела на мальчика. Эллен, ничего не понимая, переводила взгляд с брата на мать. Анника наклонилась и обняла сына. «Ты очень хороший и добрый», — шепнула она ему. «Ты не можешь понять, как человек может быть плохим и злым. Но на свете есть злые люди, и их невозможно исцелить любовью». Она погладила Калли по волосам и поцеловала в щеку. «Можете посмотреть, Мио мой Мио». «Он такой страшный!» — воскликнула Эллен. «Ты должна смотреть его с нами». «Ну, тогда птичку?» «Да». Через 30 секунд после того, как Анника нажала кнопку видеомагнитофона, со дна ее сумки раздался телефонный звонок. Схватив сумку, она бросилась с ней в спальню, закрыла за собой дверь и вывалила содержимое на неубранную кровать. Зарядное устройство проводом потащило за собой один из блокнотов. В трубке раздался голос К. «Я просмотрел цитаты, о которых вы говорили». Анника выудила из кучи блокнот и ручку. «И что?» — спросила она и опустилась на пол, упершись в спинку кровати. «Чертовски странное совпадение», — сказал он. «Слишком странное, чтобы поверить в его случайность». «У вас есть что-нибудь еще, что может связывать эти три убийства?» На другом конце провода послышался глубокий вздох. «Нам пока мало что известно, но в способах убийства нет ничего общего. Все они осуществлены абсолютно по-разному. Мы поискали сведения об убитых и не нашли между ними никакой связи. У нас нет даже отпечатков пальцев». «Только письма?» «Только письма». «И какие выводы вы из этого сделали?» Снова послышался вздох. «Человек из Эстхаммара был убит. Это мы установили точно. В него стреляли с расстояния не меньше 1 метра. В такой ситуации он просто физически не мог сам нажать на спусковой крючок винтовки. Естественно, существует связь между убийством мальчика и журналиста. Но мы не нашли их связи с политиком из Эстхаммара. Парень видел, как машина переехала газетчика, а это классический мотив. Он мог опознать убийцу». «Или он знал этого убийцу», — сказала Анника. Комиссар помолчал. «Почему вы это говорите?» Анника повертела головой и уставилась на ковер. «Сама не знаю», — сказала она. «Наверное, это просто чувство, которое возникло у меня во время разговора с мальчиком. Он очень боялся и все время уходил от вопросов». «Я читал отчет полицейского управления Лулио. Там ничего не сказано о том, что он чего-то боялся». «Ясно, что он этого не сделал. Он же просто защищался». В трубке повисло скептическое молчание. «То есть вы не думаете, что мальчик его знал?» — сказала Анника. «Потому что полагаете, что это сделал Рагнвальд». Приоткрылась дверь, и в щель просунулась Эллен. «Мама, он взял пульт и говорит, что не даст его мне». «Извините», — сказала она комиссару, отложила трубку, встала и пошла за Эллен. Калли, нахохлившись, сидел в углу дивана, прижимая к груди 2 пульта — от телевизора и от видео. «Калли», — сказала Анника, — «отдай Эллен 1 пульт». «Не дам», — ответил мальчик. «Она все время нажимает кнопки и мешает». «Тогда я заберу оба», — сказала Анника. «Нет», — запищала Эллен. «Я тоже хочу пульт». «Все, с меня хватит», — крикнула Анника. «Давай сюда эти чертовы пульты и сидите молча, иначе я вас сейчас прогоню спать». Она отняла у Калли пульты и вернулась в спальню, слыша за спиной обиженный рев Калли. «Это ты виновата! Теперь у нас вообще нет ни одного пульта! Глупая коза!» Анника закрыла дверь и подняла с пола телефон. «Рагнвальд», — сказал К. «Сюп рассказал мне о Рагнвальде и разрешил писать о нем, о том, что он вернулся». Комиссар коротко рассмеялся. «Я пока не видел статьи». «Она выйдет в завтрашнем номере. Очень щепетильная история, скажу я вам. Сюп не так уж много мне сказал. Думаю, что вы знаете больше». Комиссар не ответил. «Много ли вы знаете?» — спросила Анника. «Идентифицирована ли его личность?» «Сначала хочу сказать пару вещей», — ответил К. «Вы можете упомянуть о письмах, но не пишите, что в них были цитаты из Мао». Анника записала это в блокнот. «А Рагнвальд?» «Мы уверены, что он снова здесь». «Зачем? Он вернулся, чтобы убить этих людей?» «Его не было больше 30 лет, поэтому у него, наверное, были очень веские причины вернуться. Какие, мы не знаем». «Он маоист-убийца?» «Это всего лишь обозначение, слово. Плохо, что его нельзя использовать практически. Я не знаю, кто он. Может быть, он маоист. но я не очень в это верю. Но ведь это он взорвал самолет на базе F-21. По некоторым сведениям, он был замешан в этом деле, но мы не знаем, был ли на месте преступления, когда прогремел взрыв. Как, собственно говоря, его зовут? Комиссар Капа колебался. «Вы получили от меня серийного убийцу», — ответила Анника. «Неужели я не могу получить от вас террориста?» «Ну, не надо это использовать», — сказал Ка. «У нас появился шанс его взять через 30 лет, и пока мы хотим для надежности сохранить статус-кво. Я скажу, но это только для вашего сугубо личного архива. Никаких публикаций и дат, никаких бумажек и документов». От волнения у Анники пересохло во рту. Она выпрямила спину и застыла с ручкой в руке, чувствуя, что сердце готово выскочить у нее изо рта. Переведя дух, она собралась было спросить о процедуре сохранения тайны, но в это время открылась дверь, и в комнату вбежал Калли. «Мама! Она взяла моего тигра! Скажи ей!» В мозгу Анники произошло короткое замыкание. Она уже набрала в легкие воздуха, чтобы заорать так, что стекла задрожат. Кровь бросилась в лицо. Она посмотрела на Калли сумасшедшими глазами. «Выйди вон!» — прошипела она. «Сейчас же!» Мальчик испуганно посмотрел на мать и побежал назад, оставив дверь распахнутой настежь. «Мама сказала, чтобы ты отдала мне тигра! Сейчас же!» «Нильсон», — сказал Ка. «Его зовут Йоран Нильсон, сын листодианского пастора из Сатаярви Норбатене. Родился в октябре 1948 года. В Упсалу приехал осенью 1967 года изучать теологию. В Лулио вернулся приблизительно год спустя. Работал в церковной администрации. Исчез 18 ноября 1969 года. И с тех пор не появлялся под своим настоящим именем». Анника записывала так поспешно, что у нее заболело запястье, надеясь, что позже сумеет разобрать свои каракули. «Листодианского пастора?» — уточнила она. «Листодианство — это религиозное течение в Норбатене, отличающееся большой строгостью. Никакого тюля, никаких телевизоров, никаких противозачаточных средств». «Вам известно, почему он называет себя Рагнвальдом?» «Это был его псевдоним в маоистской группе. Он сохранил его, когда стал профессиональным убийцей. Но, вероятно, в ЭТА его называли по-французски. Мы предполагаем, что он жил в какой-то деревне в Пиренеях, во Франции, но мог сравнительно легко переходить границу». Анника слышала, что ссора детей переросла в настоящую драку. «Он действительно стал настоящим профессиональным убийцей, таким, как Леон?» «Ну, такие бывают только в фильмах Люка Бессона, но мы знаем, что за свои мокрые дела он получал деньги. Мне пора идти, но я чувствую, что у вас тоже есть кое-что за пазухой». «Бьюсь изо всех сил», — сказала Анника. «Тяжела твоя доля, о человек», — вздохнул Ка и отключился. Вместе с детьми, держа их на коленях, она досмотрела птичку, потом почистила им зубы, прочитала вслух две главы из «Семы» из «Бюллербю». Втроем они спели три песенки из шведского песенника, после чего дети уснули, как убитые. Аннику шатало от усталости, когда она села писать. Буквы прыгали по экрану, как летающие острова. Она не могла сосредоточиться. Настроение окончательно упало. Она совсем обессилела. Анника встала из-за стола, вышла в ванную комнату, ополоснула лицо холодной водой. Потом заглянула на кухню, налила воду в кофеварку, насыпала в емкость 4 мерки размолотого кофе и, когда вода закипела, сильно нажала на шток сетчатого фильтра. Заварив напиток, она взяла с собой кофеварку и кружку с логотипом объединения общин. Поставив все это на стол, она снова села к компьютеру. Пустота. В голове полная пустота. Она взяла телефонную трубку и позвонила Янсену. «Я не могу собраться. У меня ничего не выходит», — «Соберись», — певуче отозвался Янсен. Поток новостей явно взбодрил его. «Ничего. Мы тебе поможем. Нам нужен твой материал. На чем ты остановилась?» «Я еще не принималась». «Начнем с чистого листа. Первое. У тебя есть серийные убийства. Зацепись за это сначала. Подведи итог. Проанализируй убийство в Норбатене. Расскажи про письма с цитатами». «Этого я сделать не могу», — сказала она и записала. «Резюме по Лулио. Серийные убийства». «Это вопрос техники. Балансируй на грани возможного. Насколько это у тебя получится?» «Второе. Коснись убийства политика в Эстхаммере. Это новость, и мы будем первыми, кто ее напечатает. Рассказ вдовы, работа полиции. Это действительно убийство?» «Да». «Хорошо. Три. Свяжи убийство в Лулио с убийством в Эстхаммере. Опиши отчаянную охоту полиции за убийцей. У тебя есть первое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Плюс в центре твой старый террорист, как мы его уже окрестили». Она не ответила, просто молча сидела и слушала звуки, раздававшиеся в редакции. По телевидению вещали какие-то новости на английском языке. Над чем-то громко смеялись два редактора. Звонил телефон, кто-то стучал по клавиатуре. Это была симфония эффективности и цинизма, опора и основа демократии. Она мысленно представила себе Гуннель Сандстрем, ее бордовую кофту, мягкие пухлые щеки, исполненный безысходной беспомощности и бессилия взгляд. «Хорошо», — прошептала она. «Не думай о фотографиях. Мы вставим их потом. У принимающих были очень кислые физиономии, когда они узнали, что ты ездила в Эстхаммар без фотографа. Но я сказал, что ты попала туда случайно, и не знала, что тебе придется выступать там сразу во всех качествах. Мы дадим фото хибарки, напишем, что женщина отказалась фотографироваться. Но зато у нас есть мама мальчика и шеф-редактор Нолан Стиднинген, и скорбящие родственники. Тот журналист не имел семьи, если я правильно помню». «Правильно», — тихо ответила Анника. «У нас есть шансы получить фотографии и писем». «Сегодня вечером? Это будет довольно трудно. Тяжело найти снимки. Вся техника находится в редакции». «Пелле», — окликнул Янсен редактора иллюстраций. «Нужны студийные фотографии и писем. Сейчас». «Обычный конверт шведской почты», — сказала Анника. «Марка с хоккеистом. В конверте обычный линованный лист из блокнота. Слегка неровный по краю. Так бывает, когда вырывают из тетради листок без перфорации. Письма написаны шариковой ручкой, строчки четко отделены друг от друга. Текст занимает около половины страницы». «Что-нибудь еще?» «Для смеха напиши, что фото писем — это монтаж». «Да-да-да. Когда ты отправишь материал?» Она посмотрела на часы и снова ощутила под ногами твердую почву. «Когда ты хочешь его получить?» Томас вышел из угольно-черной темноты недр джаз-клуба на ярко освещенную улицу. Ноги были ватными от выпитого пива, в мозгу продолжала вибрировать музыка. Он не был большим любителем джаза, ему всегда нравились Битлз. Но здешний оркестр был по-настоящему хорош, мягкий, мелодичный, чувственный. За спиной послышался звонкий смех Софии. Она что-то отвечала парню в гардеробе. Она прекрасно знала это место, была истинным завсегдатаем, для которого всегда находили лучший столик. Он отпустил дверь, застегнул пальто и, ожидая Софию, повернулся спиной к ветру. Шум города был ритмичным и фальшивым в сравнении с мягкими звуками музыки. Он поднял голову и посмотрел на неоновую вывеску, чувствуя, как его кожа окрашивается поочередно в лиловые, зеленые и синие тона. В волосах гудел ветер, пропитанный выхлопными газами. Она так легка в общении, она источник радости. Ее смех звенит, как весенний ручеек, будь то в темном зале джаз-клуба или за столом совещания. Она честолюбива и усердна, но и благодарна жизни за все, что она ей дает. С ним чувствовал себя спокойно и умиротворенно. Она уважает его, слушает, принимает всерьез. С ней не надо напрягаться, а можно оставаться самим собой. Она никогда не хнычет и не старается задеть. Всегда с неподдельным интересом слушает его рассказы о семье, о том, как он рос в Аксхольме. Она ходит под парусом в тех местах, так как у ее родителей пристань на одном из тамошних озер. Он услышал, как она выходит на улицу, обернулся и увидел, как она шагает по ступенькам, неотразимая в своих высоких ботинках и узкой юбке. «Они будут играть в пятницу», — сказала София. «Здесь будет столпотворение. Однажды я просидела здесь до половины седьмого утра. Это был просто экстаз». Он улыбнулся, глядя в ее теплые глаза, впитывая их матовую голубизну. Она встала перед ним и вздернула плечи, сдвинула ноги и засунула руки глубоко в карманы пальто. Потом подняла голову и улыбнулась Томасу. «Ты замерзла?» — спросил он, чувствуя, как у него пересыхает во рту. Не переставая улыбаться, она отрицательно покачала головой. «Совсем нет», — сказала она. «Мне тепло». Он не мог больше сопротивляться и притянул ее к себе. Ее макушка оказалась прямо у него под носом. Она была выше Анники. От ее волос пахло яблоками. Она обвела руками его шею и всем телом прижалась к нему. Тело его словно поразило огненной молнией, горячей и твердой, так, что у него перехватило дыхание, и он застонал от сладкой боли. «Томас», — прошептала она, уткнувшись ему в грудь, — «если бы ты знал, как я ждала этого момента». Он с трудом проглотил слюну, прижал ее еще крепче, сливаясь с ее ароматом, яблоком, духами, шерстью пальто. Потом он отстранился, глядя ей в лицо. Он тяжело дышал полуоткрытым ртом, пожирал ее глазами, видел, как пляшут ее зрачки, слышал, как она задыхается. «Если я это сделаю, то пути назад уже не будет», — подумал он. «Если же я отступлю, то проиграю все». Он наклонился вперед и поцеловал ее, бесконечно нежно и осторожно. Губы ее были холодны, пахли джином, тоником и ментоловыми сигаретами. Острое желание пронзило его. Она едва заметно подалась вперед, но зубы их стукнулись друг об друга. Дыхание смешалось, и в следующий миг Томасу показалось, что он сейчас взорвется. Боже, он должен взять эту женщину, взять немедленно, здесь и сейчас. «Хочешь, мы поедем ко мне?» — шепнула она, уткнувшись носом в его подбородок. Он смог только кивнуть. Она отошла от него и подняла руку, чтобы остановить такси. Как и все на свете, это удалось ей сразу. Теперь они стояли, разделенные машиной, и она приняла вид, так хорошо знакомый ему по областному совету. Она пригладила волосы, одновременно обжигая Томаса огненным взглядом через крышу такси. Они сели в «Вольво» по разные стороны заднего сиденья, и София сказала шоферу адрес своей квартиры в Эстермальме. Всю дорогу они сидели, взявшись за руки под сумкой Софии, пока машина петляла по городу до площади Карла. Он расплатился карточкой и дрожащей рукой расписался в чеке. София жила на самом верхнем этаже фантастически красивого дома, выстроенного в 1898 году. Мраморная площадка освещалась приглушенным светом латунных старомодных светильников. Толстый шерстяной ковер скрадывал шаги. Она схватила его за руку и повела к лифту. Открылись раздвижные двери. Они вошли в кабину. София нажала кнопку своего этажа и принялась стаскивать с Томаса пальто. Он помог ей, сбросив его на пол, совершенно не интересуясь тем, запачкается ли оно, и, расстегнув на Софии пальто, кофту и блузку, прижал ладонь к ее груди. Она застонала, припав лицом к его плечу и лаская обеими руками его между ног. Она расстегнула молнию его брюк, сдвинула нижнее белье и стала гладить его член. От этой ласки он зажмурился и откинулся назад, боясь, что потеряет сознание. Лифт резко остановился. Она поцеловала его и рассмеялась. «Идем, начальник проекта, мы уже почти дома». Они подобрали с пола одежду, сумку, портфель и выбросили их из лифта. София принялась искать в сумке ключи, а Томас нетерпеливо ходил кругами за ее спиной, пока она открывала дверь. «Надо отключить сигнализацию», — шепнула она. После двух коротких сигналов они вошли в холл, и его руки сомкнулись вокруг ее обнаженной талии. Потом они скользнули вверх, обхватив груди, а София прижалась к Томасу задом. Потом повернулась к нему и мягко повалилась на пол, увлекая его за собой. Глаза ее засверкали, дыхание стало частым и поверхностным, а когда он вошел в нее, она продолжала, не отрываясь, смотреть на него. И он тонул в этом взгляде и хотел тонуть в нем до самой смерти. И он умер, и свет померк в его глазах, когда он кончил. Только теперь он услышал свое тяжелое дыхание. Колено его упиралось в дамский ботинок, и он заметил, что они забыли закрыть входную дверь. От нее тянуло сквозняком, и по его коже побежали мурашки. «Мы не можем лежать здесь до бесконечности», — сказал он и сполз с нее. «О, Томас!» — простонала София. «Мне кажется, что я в тебя влюблена». Ее светлые волосы разметались по дубовому паркету. Помада размазалась по щекам, а тушь расплылась под глазами. Им овладело сильное смущение, оно окутало его, как войлок. Он отвел взгляд и встал. Стены вокруг качались, кажется, он выпил больше, чем хотел. Краем глаза он заметил, что София подошла и встала рядом, в расстегнутом лифчике и задранной до талии юбке. «Это было фантастически, правда, Томас?» Он судорожно сглотнул и заставил себя посмотреть на нее. Без одежды она казалась маленькой и слабой, беззащитной и трогательной, как малое дитя. Он заставил себя улыбнуться ей. Как она мила! «Это ты фантастическая», — сказал он. И она торопливо погладила его по щеке. «Хочешь кофе?» — спросила она и закрыла входную дверь, расстегнула молнию юбки и сбросила ее на пол вместе с лифчиком. «Спасибо», — сказал он, когда она, голая, направилась в квартиру. «С удовольствием выпью». Спустя мгновение она вернулась в домашнем халате цвета слоновой кости, неся в руке другой, темно-бордовый халат. «Держи», — сказала она. «Душ в конце коридора слева». Он взял халат и несколько секунд раздумывал, надо ли принимать душ. Хотя Анника уже, наверное, спала, на случай рассчитывать не стоило. София исчезла в уходящем вправо коридоре, и он услышал шипение кофейной машины. Он неслышно заглянул в ближайшую комнату-студию с высокими, метров 8, потолками. В окне было видно матовое и тусклое городское небо. Стены кирпичные, пол такой же вощеный паркет, как и в холле. Он не мог удержаться от восхищения. Именно так должно выглядеть жилище. «Тебе с сахаром?» — крикнула София с кухни. «Да, пожалуйста», — громко ответил он и поспешил в ванную комнату. Он мылся быстро и старательно, воспользовавшись самым нейтральным и слабо пахнущим мылом, какое смог найти на полке. Тщательно протер промежность, а гигиенической салфеткой обработал член. Аккуратно облился из душа, чтобы не замочить волосы. София сидела за столом из дымчатого стекла в стильной кухне, когда он вошел в темно-бордовом халате. Она закурила свою ментоловую сигарету. «Тебе надо ехать домой?» — спросила она, и это действительно был вопрос. Томас кивнул и сел, пытаясь разобраться в своих чувствах. Скорее всего, он был просто удовлетворен и доволен. Он улыбнулся Софии, коснулся ее руки. «Прямо сейчас?» — спросила она. Молча посидев несколько мгновений, он снова кивнул. Она затушила сигарету, отняла руки, сцепила пальцы и положила руки на колени. «Ты любишь свою жену?» — спросила она, уставив взгляд в стол. Он судорожно сглотнул, не зная, что ответить, и самое главное, не зная правдивого ответа. «Думаю, что да», — сказал он. Он стал мысленно перебирать образы Анники, стараясь определить свое к ней отношение. Однажды ночью, когда он еще жил с Элеонорой, ему приснилась Анника. Она приснилась ему с горящими волосами. Голова ее была ярко освещена пламенем. Его языки пели и плясали вокруг лица. Но это ничуть ее не пугало. Огонь был ее естественной стихией, стекавшей, как шелк, с ее плеч и спины. После той ночи он часто видел ее именно так, как женщину, живущую в огне. «Она в каком-то смысле безгранична», — сказал он. «Если обычные люди замыкаются в тоске, которая мешает им действовать, то она, наоборот, возьмется за самое трудное дело, чего бы оно ни касалось. И это ее определяющая черта». «Звучит не слишком приятно», — отозвалась София. Он неторопливо кивнул. «Но это и очаровывает. Мне еще ни разу не приходилось встречать таких людей, как она». София Гренберг подняла голову и посмотрела на Томаса с неуверенной, дружелюбной улыбкой. «Я рада, что ты побывал у меня». Он улыбнулся ей в ответ. «Я вызываю такси?» Он снова кивнул и принялся разглядывать свои руки, ожидая, когда она позвонит по телефону. «Через 5 минут», — сказала она, вернувшись на кухню. Он допил кофе, слишком крепкий и слишком сладкий. Встал, поставил чашку в мойку, вышел в холл и начал быстро одеваться, подбирая с пола одежду. Когда он надел пальто и взял в руку портфель, она выскользнула в холл, подошла к нему сзади и обняла за талию. В холле запахло духами и яблоком. «Спасибо за вечер», — сказала она шепотом. Томас несколько раз моргнул, обернулся и нежно поцеловал ее. «Спасибо и тебе», — шепнул он в ответ. София закрыла дверь за его спиной, но он чувствовал, что она продолжает смотреть на него в глазок. Она провожала его взглядом до тех пор, пока не пришел лифт и не унес его в глубокую шахту. На улице снова повалил снег. Машины еще не было, и он, запрокинув голову, принялся смотреть на мелькающие в воздухе снежинки. «Интересно», — подумал он. «Сколько мне придется ждать, пока одна из них не попадет мне в глаз?» Курта Санстрема застрелили в глаз. Первое политическое убийство после создания группы. Сегодня у них состоялась очень плодотворная встреча, короткая и конструктивная. Все быстро пришли к единодушному мнению о том, что нет никакой опасности в том, что проект будет освещаться в средствах массовой информации. Скорее наоборот. Они не могут помешать убийцам, но могут помочь предупредить следующие преступления, если будут анализировать уже случившееся. Завтра обсуждение продолжится в департаменте на Регеренсгаттен. Бесшумно подъехала машина, вынурнув из пелены снегопада. Томас уже начал пританцовывать от холода, когда вдруг увидел ее. Он сел на заднее сиденье и сказал адрес. «Хантверкаргаттен 32». Должно быть, он задремал, потому что в следующее мгновение машина была уже около дома. Он долго копался в портфеле в поисках карточки. Потом выбрался из машины и закрыл дверь. Остановившись перед подъездом, поднял голову и взглянул на свои окна. В квартире горел свет, а за занавесками двигалась знакомая тень. Обычно Анника не засиживалась допоздна. Годы ночных смен сделали ее жаворонком. Почему она не спит? Почему ей не сидится, и она ходит из комнаты в комнату? Причин может быть только две. Либо она до сих пор работает, либо что-то заподозрила, и когда эти мысли окончательно оформились в его мозгу, вывод оказался единственным и неизбежным. Его поразили вина и раскаяние. В животе забурлило так, словно там бесновался лошадиный табун. Потом наступил паралич воли, какой всегда случается от осознания непоправимой катастрофы. Он не мог даже вдохнуть. Диафрагма застыла на месте и заставила его сложиться пополам. О, Господи, что он сделал? Наверное, она во всем разобралась. Наверное, она все поняла. Наверное, она уже все знает. Может, кто-нибудь видел его с Софией? Может быть, кто-то позвонил? Может быть, кто-то стукнул в газету? Он, наконец, перевел дух и попытался собраться с мыслями. Стукнуть в газету? На кой черт это было кому-то нужно? Томас еще раз попытался взять себя в руки. Он сумел медленно разогнуться и снова посмотрел на свои окна. Теперь она в общей комнате, наверное, все же собралась спать. «Наверное, она уже знает, что я пришел», — подумалось Томасу. «Она убаюкает меня тем, что вроде бы ничего не знает, хотя на самом деле она знает все. Может быть, она вообще притворится спящей, когда я приду, а потом убьет меня во сне». Он живо представил себе Аннику, замахнувшуюся на него обрезком железной трубы, как двуручным мечом. Ему хотелось плакать, когда он открывал дверь подъезда. Как он будет с ней объясняться? Что он ей скажет? Он на цыпочках поднялся по двум лестничным маршам, остановился у двери, их тяжелой двойной двери с цветными стеклянными вставками, которые Анника считала очень красивыми. Томас неподвижно стоял перед дверью с ключами в руках. Его била дрожь, вибрация в желудке напоминала джазовый ритм. Он отчужденно смотрел на двери до тех пор, пока у него не успокоилось дыхание и не стих концерт в животе. После этого к нему вернулась способность двигаться. В холле было темно. Он тихо прокрался в квартиру и бесшумно закрыл за собой дверь. «Томас!» Анника, зажав во рту зубную щетку, высунулась из-за двери ванной. «Как прошло мероприятие?» Он тяжело опустился на скамейку, ощущая во всем теле невыносимую пустоту. «Это была ужасная встреча», — сказал он. «Все в шоке». Она снова исчезла в ванной. Было слышно, как она полощет рот и сплевывает воду. Звуки лились в холл, путались и звучали так громко, что он был вынужден заткнуть уши. Она вышла из ванной. Черные трусики маленьким треугольником охватывали пах. Большие груди мерно покачивались. «Это черт знает что», — сказала она, села рядом с мужем и положила руку ему на шею. «Но я не думаю, что это убийство было как-то связано с его политической деятельностью. Я почти уверена, что вы все можете облегченно вздохнуть». Он посмотрел на нее. Тяжелая грудь касалась его руки. Глаза Томаса наполнились слезами. «Откуда ты знаешь?» «Никто пока не знает ничего определенного», — ответила она. «Но за всем этим стоит нечто большее, чем мелкие общинные дрязги в Эстхаммаре». Она поцеловала его в щеку, погладила по рукаву пальто. «Я страшно возбудилась». Она встала. Выпила, наверное, 200 литров кофе за вечер. Он тяжело вздохнул. «Я пойду с тобой». «От тебя пахнет сигаретами и спиртным», — сказала она, обернувшись по пути в спальню. «Увы», — ответил он. «Радует только, что все это на деньги налогоплательщиков». Она грустно рассмеялась. «Ты идешь?» — крикнула она из спальни. «Я все ей объясню», — подумал он. «Я иду, чтобы объяснить».